Я могу понять, очень довольны, именно в вашем кресле. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБ «Финансы», специалист Хотинцева Юлия Геннадьевна. Ведется запись разговора согласно 230-му федеральному закону. Елена Ивановна, 86-го года рождения. Это вы? Да, это я. Звонок поступает по вопросу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Метро Кредит». Ваш кредитор вам на сегодняшний день идет на уступки, предложил индивидуальное предложение по договору, заключенному от 3 ноября 2018 года на сумму 11 тысяч рублей. Так как вы допустили срок просрочки 191 день и сумма у вас составляет 38 328 рублей, вам кредитор предоставляет списание 50% от вашей задолженности. До полного закрытия вам необходимо сегодня произвести оплату в размере 19 164 рубля. Оплата поступает от вас? Все предложения в письменном виде по Почте России. Тогда вы будете оплачивать принудительно, Елена Ивановна, потому что письмо вам отправили на электронную почту, вся информация имеется в личном кабинете. Заходили в личный кабинет? Это вас не касается. Ну тогда ожидайте инспекционную комиссию по месту регистрации, по месту вашей работы. Будут разговаривать с вами коллекторское агентство на основании 230-го федерального закона. А вашему кредитору мы передадим, что вы отказываетесь и уклоняетесь от данного предложения. Будет передано данное предложение другому должнику, который более заинтересован. А вы на протяжении 15 лет будете без права восстановления кредитной истории. 15 лет, Если вы сейчас обратились к кредитору в микрозайм, значит, вы не в состоянии зарабатывать денежные средства. Я в состоянии читать законы и понимать их, в отличие от вас. И поэтому 10 лет. Никуда не а принудительное взыскание возможно только через суд. А туда конечно. Мой кредитор пойдет, будет судебно, да. Будет судебное разбирательство, это ваши люди, Елена Ивановна. Обязательно обратиться, коллекторская компания обратится, юридический отдел, и будет судебное решение. Да, она сперва будет разговаривать с вами, с вашими родственниками. Родители ваши знают, что у вас имеется долг, и вы являетесь нарушителем законодательства по 307-му кодекса. Вы им передавайте, мы с ними в ближайшее время обязательно свяжемся, чтобы они информацию до вас и донесли. Будете нарушать закон. Да. Нет, это не нарушение, это разглашение банковской тайны. А что? Нет, какой банковской, Елена Ивановна? Это микрозайм. 230-й федеральный закон дает право нам разговаривать. Обязательно надо будете ознакомиться и внимательно прочитать. Вы можете по 230-му закону мне приветы передавать, чтобы я с вами связалась. Вместо того, чтобы ездить, Елена Ивановна, идите работать уборщиком, сборником, работайте. И немножечко юриспруденции поучитесь. Надели гарнитуру на голову свою, пустую. Елена Ивановна. И разговаривают, записочку вам написали, Елена и давай шпарить все подряд, не вникая ни во что, абсолютно. В голове так же написали, значит, должником человека может признать только суд. А почему же вы не работаете, Елена Ивановна? Почему вы не работаете? Кто вы вам дал право не работать? Кто вам дал право не работать? Когда у вас имеется долги, Елена Ивановна. Потому что человек сам себе дает право работать. Если ты работаешь в каком-то колл-центре шивом. Елена Ивановна. А вы работаете уборщицей, полы мойте. По адресу город разговаривает. Нужно знать, как называется. Да. А в вашем-то колхозе, наверное, вас и не учат такого. Вы наделили на голову на пустую, где ветер дует. Записочку написали. Говорите. Да, вот это вот. И что дальше, Елена Ивановна, вы должница. Вы должница в первую очередь. Но должником человека может признать только только о том, что я нарушаю закон Российской Федерации. Может, Елена Ивановна, а не человек, сидящий в подвале с гарнитурой на башке. Зарабатывать денежные... И никто, вот просто, вот никто. Кто вас ничему не учит? Абсолютно просто, абсолютно ветер в голове. Да, да, да, да. Научитесь возвращать деньги, Елена Ивановна. Понимаете, от того, что вы сейчас язвите, смеете, вы можете все что угодно делать. Ваш долг никуда не денется. Да, да. Будете оплачивать трехдневный срок на основании 811 статьи. Всю сумму 38 рублей. И сумма ваша увеличивается ежедневно. Нет, на за счет начисления процентов на основании 330 статей. Да, надо же кредитать. Реализуется самостоятельно. Конечно, да, работодатели. Да, судебные приставы. Будете покупать жилье намного меньше. Общежитие, жить и убирать подъезды. Отказ уклонения зафиксировано. Всего доброго, Елена Ивановна. Учила, Господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Ивановна. Представьтесь сначала. Компания МБА «Финансы», специалист взыскания Захарова Алена Игоревна. Производит запись разговора на основании федерального закона 230. Вы Елена Ивановна, верно? Верно. Елена Ивановна, какой год рождения у вас? С вами общаемся. Ну, я же сказала верно. Что вам еще нужно? Дату рождения вашу я уточнила, свой вопрос не слышала. Верная дата? Теперь я вам скажу. Я с вами вообще ничего не собираюсь обсуждать и ничего уточнять. А что вы собираетесь обсуждать? Я еще личность вашу не уточнила. Не уточнила, по какому вопросу звоню. Я предполагаю, по какому вопросу звоните, но по-прежнему мне никто ни о чем не уведомлял, что я должна с вами взаимодействовать. Уведомление было отправлено вам 3 июля 2019 года. Номер, трек, номер письма. Проверьте ваш электронный... Трек, номер... Так, подождите, стоп. 230-м федеральном законе сказано о том, что... Да, Почта России, заказным письмом с уведомлением, да. Ну, а до конца дочитали статью? Да, дочитала. И никаких соглашений у меня не было. Соглашение это является восклюзительный договор. И там тоже не было, да. Да, я читала очень хорошо, очень внимательно, и там ни слова об этом не сказано. Не знаю, оснований полагать, вот, что а я знаю. У меня нет. А у меня, вот, а у меня я нет. Я более доверяю банку, уведомление было отправлено. У меня его не было, вот и все, поэтому я с вами дальше ничего обсуждать не намерена. Вы можете что угодно мне сейчас, правильно? Я же не смогу это никак проверить. Ну, я тоже не могу никак проверить. Вы, во-первых, звоните. Так, стоп. Вам так, стоп. Вы мне звоните с мобильного номера телефона. Непонятная женщина. И что-то у меня задаете, какие-то вопросы, что-то спрашиваете. Как я это могу проверить? Все номера, вы знаете, зарегистрированы в нашу компанию. При желании вы можете легко это проверить. Нет, ну подождите. В формате разговора я этого никак не могу проверить. Отсюда вывод. Что, ну и кроме этого, я так для себя знаю, что я никакого уведомления не получала. Трек номера письма у вас нет. Подписи о том, что я получала письмо с уведомлением, у вас тоже нет. Поэтому дальше я считаю, что нам нечего обсуждать в принципе. Я вам еще раз все повторять не собираюсь. Я тоже не, вам не собираюсь вами повторять. Вами неоднократно связывались. Считаю, и при желании что... вы могли легко посмотреть все номера, которые зарегистрированы. Так это мне не нужно. Компанию. Это мешает вашей работе, понимаете? То, что кредитор меня не уведомляет, это мешает вашей работе. Моей работе? Что мешает моей работе? То, что вы выполняете перезагрузку. Вас это не касается. Это еще мешает моей работе. Это моей работе не мешает. Просто отправлю в банк отказ по причине уклонения. Ну, во-первых, это будет уже служебным подлогом по той простой причине, что я отказываюсь от взаимодействия с вами, а не от оплаты, потому что я ее с вами просто даже не обсуждаю. А служебный подлог в Российской Федерации карается уголовным кодексом. Ну, что же вы имеете в виду, как служебный подлог? Да, это служебный подлог. Я всего лишь отказываюсь от взаимодействия с вами, а не от оплаты. Ну, так поэтому, оформляйте да. официальный отказ. Это у вас сложность? Зачем мне этот официальный отказ, если я в формате телефонного разговора спокойно от этого отказываюсь? Ну так и что? Вы оформляете это, конечно, сейчас был аргумент, да. Вас беспокоить не будут, в чем сложность? До момента полного, пока что я звонки вам будут поступать. Даже вы это не скучаете, когда вы мне звоните, уже скучаете. Начинаю. Что? Да потому что вы несете чушь. Вы вот меня перебиваете, не слышите, что я вам говорю, так я не слышу, что вы мне говорите. Мне неинтересно, что вы мне говорите. В режиме говорите. Диалога не умеете общаться, да? Мне неинтересно, что вы мне скажете. Какую информацию передавать вашему кредитору? Так вы же все равно передадите ту информацию, которая вам выгодна. Плохо слышу. Еще раз повторите, пожалуйста. Я говорю, вы же в любом случае передадите ту информацию, которая вам выгодна. Поэтому что хотите, то передавайте. Нет, ну что, все записи разговора передаются вашему кредитору. Вы же прекрасно знаете, что эти записи телефонных разговоров можно только на ночь прослушивать. Они нигде не имеют никакого веса. Вы записываете. Я-то естественно записываю. Все записи разговора, я же еще раз. Но только я записываю для того, чтобы эти разговоры отправлять в Хотя... Я-то для этого их записываю. Куда отправлять? В ФССП. Не слышу, еще раз. ФССП. Федеральная служба. А, ну отправляете, ради бога, да, отправляйте. Да. Я-то для этого их записываю, а с вашей стороны это запись только, видимо, для того, чтобы прослушивать на ночь. Очень смешно, да. Да. Исходя из данной записи разговора, кредитор принимает решение, как в дальнейшем с вашим долгом поступать. Да, какому следующему коллекторскому отдавать. Ну, может быть, просто переступить права по отсутствию, так как самого маленького. Да, не по Генскому. Да? Вы по Генскому уже, наверное, третий. Нет, мы не по сессии работаем, ни в коем случае. По Генскому, все верно. Я говорю, по Генскому. По сессии можешь же переступить? Так нет, он-то, конечно, может, только вы считаете, чем вы лучше двух предыдущих? Просто звоните, и все, вы. Кредитор меня предыдущих двух не увидит. Вы должности. Передаю информацию кредитору. Ну, вот передавайте. Наша работа, я же с вами не спорю. Он же тратит, получается, ваше время, свое время. Но мы будем дискутировать с вами, да, подолгу общаться не будем? Нет, конечно, я же вам в самом начале разговора озвучила. Да, но просто время разговора ограничено, не могу с вами уже 7 минут общаемся, никакой информации мы с вами не получили. Я вам с самого начала информацию. Хорошо, тогда я вам отказ зафиксирую. В дальнейшем... Да, отказ от общения, да. Нет, не отказ от общения, отказ от оплаты. Всего доброго. Нет, отказ от общения. Главфинанс Расулова Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Елена Ивановна, да? Да. Ваши кредиторы, долг в компанию «Главфинанс» где? В смысле? Формулируйте мысль правильно. В прямом смысле. Вы 63 тысячи должны. Где наши деньги? Ну, через суд. Какой суд? На кого суд? Я не понимал, что недержание, да что, о чем вы говорите? Вы в суде деньги брать? Не говорите чушь. Чушь вы говорите сейчас. Когда вы деньги брали, никаких судов не было, ничего. Да, теперь будет. Вежливо, шутливо. А почему теперь будет? Объясните, почему. Потому что я так хочу. А, хочешь ты? Да. Ну, ходи дальше, ходи. Угу. Ожидай последствия. Ты будешь жуголка, горько, да, Елена? Ага. Ивановна, горько о том, что ты решила так поступить. Ага, штраф. Вы еще не получили? Да. Кто пока что? Да, нам плевать, никаких штрафов мы не получали. Потому что мы никому не... Значит, это дело времени. Таджикистанский, плевать. Ага, хорошо. Никакого отношения не имеют, потому что ты не пристал у нас деньги брала. Сейчас я ему этот разговорчик тоже, да, отошлю. Да пошли куда хочешь, лучше деньги нам пошли, которые взяла. Ну это все. Нет, ага. Ничего, ожидай последствия, они тебе будут. Давай, ага. Удачи тебе. Давай, давай. Смотрим, кто раньше. Давай. Давай тебе будут друзья. Ага. Ты лучше отдай то, что угу. Ожидай, ожидай. Угу. Давай, давай. Алло, Елена Ивановна? Да. Да, здравствуйте, это Главфинанс Ярослав Анатольевич. Вот какое-то дело взыскания. Вы в личный кабинет заходите? Какие-то вопросы есть? Помощь нужна? Вас плохо слышно. Я говорю, вы в личный кабинет заходили? Вам какая-то помощь нужна? Вопросы да нет, есть не какие-то? Надо. Ничего нет. Нет? Оплачивать так и отказываетесь по-прежнему? По-прежнему, да. Почему? Я уже все озвучила, свою позицию. Давайте мы вам какое-нибудь списание предложим хорошее. Не надо мне ничего предлагать, я уже свою позицию озвучила. Ну, так вот, у нас много воды же с тех времен утекло. Можно же как-то договариваться, нет? Не хотите? Ну, будем договариваться через суд, я уже все вам объяснила. Ну, видите, со мной вы ни разу не разговаривали, а тот человек, с которым вы общались, его уже уволили, поэтому я думаю, да. Может, со мной вы как бы... У вас... Вы начинаете компетентных, да, сотрудников набирать? Они из 90-х ребят, да? Ну, видимо, так. Но просто очень много жалоб было на человека, поэтому с ним пришлось расстаться. Вот мне сейчас передали его договора все, которыми он занимался. Вот я сейчас пытаюсь разгрести. И мне тоже как бы прилетает. Цивилизованным путем. За его старые заслуги. Ну вот цивилизованным путем я и хочу с вами как-то поговорить. Цивилизованным путем в Российской Федерации споры все решаются в суде. Я понял. Ладно, хорошо, до свидания. Всего хорошего.